Глава первая. Закон долга. Неопознанные личности, задержанные в зоне влияния группировки «Долг» и не имеющие идентификационного штрих-кода, подлежат опознанию и идентификации в ближайшей комендатуре. Граждане зоны, находящиеся на территории влияния «Долга», обязаны сообщать в комендатуру группировки обо всех подозрительных личностях и способствовать их задержанию для опознания и идентификации. Граждане зоны, уклоняющиеся от выполнения данной статьи закона, лишаются гражданских прав и подлежат ссылке на каторжные работы. Закон долга. Статья 2. Часть 1. «И нахрена ты притащил сюда труп? Он же свежак, к ночи зомби будет. Немедленно выброси эту погонь и не забудь отрубить голову». «Я знаю, что делать со свежими трупами, Сидорович. Но у тебя есть связи в комендатуре. А закон...» «Плевать мне на закон. Сегодня долг, завтра свобода. Или еще монолит какой-нибудь. Не к ночи будь помянут. И все издают законы. У меня свой закон, парень. И плевать мне на долг. Выкидывай его отсюда, говорю тебе, да побыстрее». Голос того, кто не привык уважать законы, был дребезжащим и на редкость противным. Голос второго гудел ровно и монотонно. «И лучше сразу в холодец, чтобы ни кости, ни следов. Нахрена мне это дежавю? Был уже однажды, принесли соколика. Потом вся зона кровью умылась и расширилась чуть не до Киева». Я лежал на чем-то твердом. Это что-то неприятно давило на лопатки и затылок. Я попробовал сменить положение, и удалось мне это неважно. В затылке словно взорвалась граната, и я заорал. Во всяком случае, так мне показалось. Наружу вырвался лишь слабый стон. «Уже? Что-то рановато для новорожденного зомби!» Слева коротко лязгнул металл. «Нервный ты стал, Сидорович!» — прогудел голос второго. «Не видишь, что ли? Не зомби это, человек!» «А мне один хрен! Чужой он! Первый раз его вижу! На кордоне без него чужих хватает! Каждый день прут из-за периметра! Я в свое время мечного тоже не выбросил, пожалел! И вон чего получилось! Зона уже сюда добралась, никогда такого не было!» Я попытался открыть глаза, далось это не сразу, словно веки стянула твердая корка. В глаза брызнул свет, я зажмурился и против воли застонал снова. Металл ляснул снова, но тише. Потом и по мне пробежали чьи-то ловкие пальцы. «Небогатый улов, странник!» — предребезжал тот, кого называли Сидоровичем. «Выкидуха, два сухаря, сигареты, 5 штук в пачке. Часы китайские. От силы за все 50 рублей. Идет? Или консервами, патронами возьмешь?» «Еще полтинник за утилизацию, если помрет», — прогудел странник. «Или сам его тащи до холодца». «А ты хорошо освоился в зоне, парень», — хмыкнул Сидорович. «Принес за даром, а унес за деньги. Только хрен ты угадал. Мне его за 20-ку кто хочешь и куда хочешь оттащит. Бери на 70 рублей консервов своего недобитка и до свидания. Конечно, если не надумал продать свой нож, подумай. Я тебе за него дам очень хорошую цену». «Нож не продается. Смотрю вот я на тебя и все думаю. Сидорович, это кликуха, отчество или фамилия?» «А поновее ничего нет?» — проворчал тот, кого назвали Сидоровичем. «А старики-самоучки, что бы вы тут делали без меня?» Я не очень понимал, о чем говорят эти люди. Мне было важно открыть глаза, и я сделал это. Глаза, похоже, уже привыкли к свету, как привык раздирающий боли мозг в районе затылка. А еще я откуда-то знал, что стонать можно только тогда, когда точно знаешь, что рядом никого нет. Иначе будет очень и очень плохо. Я сделал над собой усилие и, рывком приподнявшись на локте, попытался сесть. Меня качнуло, но в общем эксперимент удался. Сидел я наподобие стола, грубо, но добротно сколоченным из толстых шершавых досок. Пахло подвальной сыростью и чем-то слегка протухшим. Возможно, тухлятина несло от толстого пожилого человека с маленькими поросячьими глазками, на дутловатом лице. Толстяк сидел на дорогом кожаном вращающемся кресле, как-то не вяжущемся с окружающей обстановкой. Обстановка сильно напоминала продуктовый склад, совмещенный с армейской оружейкой. Вдоль стен громоздились ящики с надписями на разных языках, означающих одно и то же. Тушеное мясо, опасно, взрывчатка, сухой паек, патроны калибра 7,62. Там еще много чего было понаписано на тех ящиках. На некоторых из них лежали стопки нераспакованных камуфляжных костюмов, усиленных бронепластинами, какие-то баллоны, картонные коробки. А еще здесь было оружие, автоматы, гранаты, винтовки, армейские ножи в чехлах и без, какие-то явно бывшие употребления со сбитым воронением и пятнами ржавчины. Другие новые, блестящие от заводской смазки. Все это великолепие стерегли два комплекта уродливых доспехов, сжимающие в руках навехенькие автоматы Калашникова. За круглыми надглазниками шлемов, защищенных светофильтрами, человеческих глаз видно не было, но я не сомневался, что внутри неподвижных армейских бронекостюмов находятся вполне подвижные люди, хотя бы потому, что их оружие было направлено точно на меня и на светловолосого парня в застиранном и залатанном камуфляже, не в лучшую сторону отличающимся от новенькой униформы, разложенной на ящиках. Парень мрачно смотрел на меня, и в его взгляде ясно читалось недовольство тем фактом, что я когда-то появился на свет. «Вот и ладушкин!» — обрадовался толстяк, поворачиваясь к своему столу, на котором стоял пожилой компьютер, и отбивая на клавиатуре веселую дробь. Столбик цифр на древнем толстозадом мониторе стал на одну строчку длиннее. «Тело очнулось, стало быть, утилизации не требуется, и до границы моего участка оно доползет само. А ты его за десятку проводишь, правда ведь, странник?» Бросил толстяк через плечо. Парень буркнул что-то невнятное, выбрал из ближайшего ящика пяток консервов без этикеток, побросал их в свой тощий рюкзак и направился к выходу. Блестящий от плохо вытертой смазки ствол в руках одного из охранников плавно двинулся за ним. «А тебе что, особое приглашение?» Я понял, что это относилось ко мне. Сцепив зубы, чтобы не застонать, я сполз со стола и нетвердым шагом направился к толстой металлической двери. Ствол автомата, словно нос преданной собаки, проводил меня до выхода. Краем глаза я заметил, что бронированный урод неожиданно быстро сместился со своего места и захлопнул за мной тяжелую дверь. Изнутри прошуршали металлом о металл невидимые засовы. А я вместе со своим провожатым оказался в небольшом коридоре, оканчивающемся ведущими вверх ступеньками. Вдоль сырых стен были свалены в кучу обломки ящиков, пустые консервные банки, какое-то тряпье. От куч мусора зловоние шло просто нестерпимое. «Сука беспредельная!» — отчетливо проговорил мой спутник, шагающий впереди. Его широкая камуфлированная спина, отягощенная рюкзаком, необъяснимым образом излучала крайнее недовольство. «Барыга хренов!» Сверху потянуло свежим воздухом, странник непроизвольно ускорил шаг, слегка припадая на правую ногу. Я последовал его примеру, с каждой ступенькой, приближающей меня к спасительному свежему воздуху, боль в затылке становилась все менее ощутимой. Наконец мы выбрались наверх. За моей спиной что-то щелкнуло, я обернулся. Логово Сидоровича снаружи выглядело как холм высотой в рост человека, теперь наглухо запечатанный еще одной стальной дверью. Не иначе автоматической. Над дверью имелись две бойницы. Одна пошире, другая над ней поуже. В узкой бойнице подмигивал глазок видеокамеры, защищенный бронированным стеклом, а из широкой недвусмысленно торчал ствол пулемета. Еле слышно зажужжали сервомоторы, и ствол плавно проехался туда-сюда, словно примериваясь, как бы половчее перечеркнуть наши фигуры огненным пунктиром. «Пошли отсюда, парень!» — буркнул странник. Гнилое место. Я не стал возражать. Место действительно было нездоровым. Позади логова Сидоровича вздымалась черная стена леса. Слева, похоже, было болото или заболоченное озерцо, судя по едва уловимому запаху стоялой тины и редкой поросли камышей. Оттого, наверное, в норе Сидоровича и воняло сыростью. Впереди виднелись развалины. Когда-то это была деревня. Я знал, что из деревень люди часто сбегают в города в поисках работы, денег и развлечений. Так как ни того, ни другого, ни третьего, дома найти было невозможно. Я так и сказал. «Брошенная деревня». «Точно», — буркнул мой провожатый. «Стало быть, говорит, ты не разучился. Что мы еще помним?» Я задумался, стараясь не отставать от странника. «Сидоровича помню». «Молодец», — хмыкнул странник. Похоже, настроение у него немного улучшилось. «А это что?» Из кожаного чехла на поясе, который называлось, кажется, кобурой, он достал потертую штуковину, каких было навалом в норе торговца. Только те выглядели поновее. «Плетка», — сказал я. «Можно и так», — кивнул странник. А еще оно как называется? ПМ. Волына, ствол, пушка, Макар. Годится. Кивнул странник, пряча ПМ обратно в кобуру. Он остановился и с сожалением посмотрел на меня. Еще что помнишь? Я снова задумался. Понятно. Называется «Не ходите, мальчики, к выжигателю». Тебе еще свезло, причем два раза. Во-первых, живым вернулся. Во-вторых, не полным дауном. Только не пойму, почему у тебя с такими познаниями руки чистые, без наколок? Ну да ладно. Он достал из рюкзака банку консервов и маленький швейцарский нож. «Держи, это тебе», — сказал он. «Как банки вскрывать, помнишь?» «Это я помнил. Я вообще хорошо помнил все, что касалось жратвы. Думаю, что банку странника я бы вскрыл без ножа, потому как от головной боли осталась лишь шишка на затылке, но вместо нее пришло болезненное чувство в желудке. Видимо, еще до возникновения шишки я не ел довольно давно. Это главное. В зоне почти вся жратва в банках, та, что дешевая, а на дорогую ты пока не заработал. Теперь запомни, на дороге увидишь что-то подозрительное, типа марева или листочков, что по кругу летают, кинь туда какую-нибудь дрянь, оно себя обозначит. Это аномалия, туда не суйся. Людей увидишь, особенно в камуфле или брониках, хранись или сваливай побыстрее. От машин и вертолетов тем более. Найдешь чего интересного, тащи Сидоровичу или еще какому-нибудь барыге. Могут, конечно, пристрелить, но могут и пожрать дать. От зверей всяких тоже шугайся, и охотиться на них не вздумай. Они тут все зараженные, пожрешь миска и сдохнешь в мучениях. В общем так, конечно, по-любому погибнешь ты здесь не сегодня-завтра, но некоторым полузомби, говорят, везло, поднимались они. Правда, я таких не встречал. Все, бывай, парень, удачи. Он повернулся ко мне спиной и пошел к развалинам. Я же занялся ножом. Одно лезвие у него оказалось сломанным, зато остальные были в исправности. Банку я вскрыл за несколько секунд. Примерно столько же мне потребовалось для того, чтобы заглотить, не жуя, половину ее содержимого. Волокнистое мясо, перемешанного с жирным желе. А потом я услышал выстрелы и даже не успел удивиться тому, как быстро шлепнулся на землю. Но еще в полете я понял, что удаляющаяся фигура странника упала быстрее меня. И не на живот, а на спину. Так падает человек, которого ударила пуля. Когда стреляют, надо сваливать, это я и так знал. А странник подтвердил, тем более, когда тебе не из чего выстрелить в ответ. Сидорович к себе не пустит, скорее дистанционно из пулемета свинцом угостит. По идее, надо было бы ползти к лесу. Хрен какой дебил полезет в чащу на ночь глядя. Это я тоже знал абсолютно точно. Но почему-то мне казалось, что это будет неправильно. И я пополз вперед, шустро виляя тазом, и уже не особенно удивляясь тому, как ловко я умею ползать. Судя по словам странника, совсем недавно у меня была другая жизнь, о которой я не помню абсолютно ничего. Я очень смутно представлял себе, о какой такой зоне, аномалиях и зверях толковал парень, который вместо утилизации меня в каком-то холодце подарил банку консервов. Но мне понравилось то, как лихо я вскрыл эту банку. А еще я знал, что если снять с предохранителя ПМ странника, передернуть затвор и, прицелившись, нажать на курок, то у Сидоровича во лбу может появиться аккуратная дырочка с неаккуратным выходным отверстием в затылке. Конечно, для этого надо было как-то миновать пулемет, стальные двери и двух монстров в доспехах с автоматами в руках. Но это было уже не важно. Сейчас важно было доползти до странника раньше, чем его найдут в густой траве те, чьи голоса слышались со стороны разрушенной деревни. Хорошо, что у них не было собак. Я не знал, как выглядят собаки, но я знал, что без них точно доползу до странника раньше, чем его найдут люди, стрелявшие в него. И я не ошибся. Дела странника были неважными. Прямо скажем, хреновые были у него дела. Выше ремня по его рубахе расползалось темное пятно, а в руках он держал ПМ, норовя приставить его к голове. Что было сложно, на его раздробленных кистях оставалось в совокупности лишь два целых пальца. Еще один болтался на клочке кожи, но толку от него, понятно, не было никакого. «Разрывными стреляли, падлы!» — прохрипел странник. «Помоги!» Я взял пистолет из его рук. Почему-то мне не хотелось, чтобы в голове странника появилась аккуратная дырочка. К тому же я осознавал, что звук выстрела привлечет тех, кто ищет странника с гораздо большим азартом, чем целая свора собак. И участок травы, в котором мы прячемся, они немедленно скосят прицельными очередями. Я выщелкнул из рукояти обойму и пересчитал патроны, потом вогнал ее обратно и передернул затвор. «Ты чего делать собрался?» Я не ответил. «Если тебе есть чем ответить на выстрелы, надо стрелять. Это я тоже знал абсолютно наверняка. Их было трое. Я ясно видел их приближающиеся силуэты сквозь частые метелки травы. Они пытались идти цепью, прочесывая участок, но невольно с каждым шагом жались друг к другу. Им было страшно. Они боялись надвигающейся темноты, боялись опасности, таящейся в ней. Боялись того, кого они только что стреляли. Они не знали, что он уже не сможет им ответить. И они боялись не того, кого бы им следовало бояться. Я выстрелил 3 раза, почти не целясь. Я знал, что не промахнусь. Три тела рухнули в траву не так, как падает человек, который хочет спрятаться. «Ты чего наделал? Ты их убил?» Вместо ответа я спрятал пистолет в кобуру странника и взялся за воротник его куртки. Нехорошо брать чужое оружие, пока жив его хозяин. Но ведь странник просил помочь, и я помог, как умел. А еще нехорошо оставлять в поле человека, который тащил тебя на себе несколькими часами раньше. Долги надо отдавать. «Не надо», — еле слышно сказал странник, и я остановился. «Кранты мне. И тебе. Это же охотники. Теперь будет рейд. Хоть они и залезли на чужую территорию, многие погибнут. Лучше сразу иди в комендатуру долго и сдайся». Я покачал головой. Сдаваться нехорошо. Там в кармане обезболивающее. Он кивнул на нагрудный карман. Я открыл клапан, ну конечно, шприц-тюбик с антибиотиком и наркотой, в который некоторые подмешивают золотую дозу, чтобы, если будет совсем плохо, уйти весело и без боли. Укол я сделал прямо через рубашку, вогнав иглу чуть выше локтя. Судя по тому, как почти мгновенно расширились зрачки странника, его шприц-тюбик был заряжен золотом под самую завязку. «Надо же, 3, 3 выстрелами из Макарова. Далеко они были?» «Не очень», — сказал я. Слова давались мне с большим трудом, но невежливо молчать, когда с тобой говорит умирающий. «Все равно круто. Ладно, снайпер, слушай сюда». Он зашелся в кашле. Видимо, пуля задела легкое. Из разрыва камуфляжа в области живота показался край кишки, похожий на большого земляного червя. Я отвел взгляд, чтобы его не перехватил раненый, и не посмотрел вниз. «Оторвешь у моего левого ботинка каблук», — хрипло шептал странник. «Найдешь директора, отдашь ему. Все мое барахло возьми себе, пригодится. Главное — найти директора. Понял?» На его губах показалась кровь. «Даешь слово?» «Даю», — сказал я. Сказал, потому что нельзя отказывать человеку, который собирается умереть. «Хорошо», — прохрипел странник. «А теперь быстро забирай мои манатки и вали отсюда. Охотники скоро очухаются, и тогда тебе кранты. И не забудь отрезать мне голову». Это были его последние слова. Я не очень понял, о каких охотниках он говорил. Со стороны деревни вроде бы все было тихо. Я точно знал, что 3, стрелявшие в странника, мертвы, хотя после таких слов стоило это проверить. Стоптанный каблук я оторвал при помощи ножа странника. Нож был очень хороший, широкий и надежный, выполненный из голубоватой стали одной пластиной вместе с рукоятью. Потом рукоять обрисовали резиной, сформировав на ней кольцо для крепления к автомату, и оставив на торце стальной хвостик с дырочкой, типа для того, чтобы веревку привязывать. Я знал, что это не так. Вернее, не только для веревки, а чтоб при случае и череп той рукоятью проломить. Откуда знал? Вот бы узнать. Хотя сейчас это тоже было неважно. Важнее было понять, о чем этот странник так беспокоился. Полость, грубо вырезанную в его каблуке, заполнял прямоугольник из тусклого серого металла. Я подцепил его ножом и вытащил наружу. Прямоугольник был очень тяжелым для своего размера. Теперь понятно, почему хозяин ботинка при жизни слегка прихрамывал. Пойди потаскай такую штуку изо дня в день. Я посмотрел на свои напрочь убитые ботинки, сравнил с ботинками странника, после чего, недолго думая, приколотил подошву на старое место и переобулся. Страннику ботинки все равно больше не понадобятся. Размер подошел идеально, словно те ботинки на меня шли. Вот и ладно. Куртка странника тоже пришлась кстати. У меня кроме футболки с короткими рукавами вообще ничего не было. Еще я вытащил из кобуры пистолет и переложил его в карман куртки. Теперь можно, особенно после того, как сам хозяин озвучил завещание. Так, теперь надо найти директора. Хотя нет, странник просил сначала отрезать ему голову. С чего бы это? Через мгновение я понял, с чего. Глаза странника открылись, но это были уже не его глаза. Расширенные зрачки, словно две черные опухоли, расползлись по глазным яблокам, разрывая ткань белка и превращая их в кровавое месиво. Странник медленно поднял голову. По его небритой щеке, цепляясь за волоски, скатилась кровавая слеза. А искалеченная рука уже неуверенно, но настойчиво рылась в кобуре, отыскивая оружие, которое теперь лежало в кармане моей драной куртки. У странника был очень хороший нож. Я взял ожившего мертвеца за волосы и, казалось, только успел приставить лезвие к его горлу. Дальше все произошло само. Клинок словно живой шевельнулся в руке, и я от неожиданности чуть не выронил голову, отделенную от туловища практически без каких-либо усилий с моей стороны. Обезглавленное туловище дернулось раз-другой и затихло, как и положено покойнику. Я точно знал, что мертвому человеку не положено двигаться, а уж стрелять тем более. Однако сейчас меня одолевали сильные сомнения. Сомневался я, катясь в траве, словно веретено, а надо мной свистели пули. Трое охотников с аккуратными дырками во лбах бестолково ворочали головами и стреляли во все стороны, порой попадая в стоящих рядом товарищей. Разрывная пуля разнесла в щепки цевьё автомата одного из них, и тот глухо заворчал, в недоумении разглядывая свои пустые руки и тряся хвостиком на затылке, слепленным из волос, крови и свежих мозгов. Ожившие охотники были менее опасны, чем живые, но все же автоматы в их руках оставались оружием, предназначенным для убийства. И попадать под разрывную пулю в мои планы не входило, как бы тогда я выполнил последнюю просьбу странника. Я шлепнулся в какую-то канаву и пополз вперед. Беспорядочная стрельба одиночными осталась сначала справа, потом сзади. Тогда я, не таясь, поднялся в полный рост и побежал, сжимая в руке нож странника. Охотники продолжали палить по тому месту, куда упал странник, одновременно приближаясь к нему рваной походкой паралитиков. Я знал, что они не услышат меня за грохотом выстрелов, поэтому спокойно подошел к крайнему слева и одним движением отсек ему голову. Некоторое время охотник продолжал идти вперед, потом мешком повалился в траву. С остальными я управился точно так же. У странника был отличный нож, не зря Сидорович предлагал за него хорошую цену. У охотников ножи были не в пример хуже, поэтому они меня не заинтересовали. Из двух целых автоматов я выбрал тот, что поновее. Также я собрал все магазины из-под сумков. Я точно знал, для того, чтобы автомат плевался смертью, его надо кормить цилиндрами с острой головой. В карманах мертвецов было много всякой непонятной дряни. Пачки с бумажными палочками, набитыми трухой, конверты с резиновыми кольцами, раскатывающимися в непрочные мешочки, разноцветные бумажки с нарисованной на ней отрезанной головой. Бумажки мне понравились, они были разноцветными и приятно шуршали в руках. Я сунул их в карман, потом подумал и полностью переоделся в камуфляж, оставив себе только ботинки и куртку странника. Верхняя одежда обезглавленных трупов была поновее ношенной куртки, но уж больно сильно залита кровью. Еще я забрал у охотников консервы, колбасу, хлеб и фляги с водой. Мне показалось странным, что я точно знаю, что делать с оружием, колбасой и флягами в то же время, совершенно не представляю, для чего нужны остальные предметы, которые, судя по всему, тоже были необходимы мертвецам, когда они были живыми. Обо всем этом я думал, пока ел. Когда еды осталась примерно половина, а я почувствовал, что она меня больше не интересует, я сложил оставшиеся консервы и объедки в мешок и направился к деревне. После еды мне очень захотелось спать, но спать в открытом поле опасно. В нескольких шагах от меня на отрезанную голову охотника приземлилась большая черная птица и деловито выклевывала глаз из глазницы. Мне показалось, что голова дернулась от боли, но, наверное, я ошибся. Скорее всего, ее просто толкнула птица. Я подумал, что птица по ошибке может принять меня за труп, и, решив не рисковать, направился к деревне. Селение было сильно разрушено временем и взрывами. Некоторые дома обветшали сами собой и вросли в землю до слепых окон с разбитыми осколками стекол в рамах. Другие разметали то ли гранаты, то ли снаряды, оставив на месте человеческих жилищ лишь посеченные осколками кирпичные печи. Подойдя ближе, я увидел, что уцелевшие бревенчатые стены, словно ходами жуков-дровосеков, сплошь изъедены пулевыми отверстиями.

Кто такой?» Голос был жутко противный, будто тупым ножом по ржавому боку БТРа провели. Я молчал. Мне самому очень хотелось бы узнать ответ на вопрос, заданный на редкость мерзким голосом. «Какая группировка?» Это было совсем непонятно. «На зомби вроде не похож. Не мой, что ли?» В полголоса предположил другой голос, не намного приятнее первого, и выкрикнул. «Имя у тебя есть?» С этим было проще. «Снайпер!» — сказал я. «Ишь ты, крутое погоняло!» — раскатисто хохотнул третий голос. «И чего я до такого не додумался?» «Это потому, угол, что ты не головой, а другим местом мыслишь», — скрипуче пояснил тот голос, который первым меня окликнул. «Ладно, снайпер, от автомата магазин отсоедини, затвор передерни и ходи сюда». Я повиновался. Патрон, вылетев, упал на землю, я подобрал его, вставил в магазин, после чего пристроил его в специальный чехол на камуфлированной штанине. Не очень удобно, когда сидишь, зато выдернуть секунда времени. «Вот, учись, угол, как надо патроны беречь!» Наставительно продолжил голос. «А ты меня еще поищи, куда бабе хрен совать!» Огрызнулся тот, кого назвали углом. «И полещу, коли надо будет. Еще спасибо скажешь, потому как твоя скудная фантазия на эту тему может предложить крайне ограниченный набор действий». «Ладно, базар окончен», — прервал дискуссию еще один голос, до этого молчавший. Принадлежал он небритой копии майора, которая высунулась из-за бруствера. Копия прищурилась, отчего стала похожа на задумчивого бульдога, и, оглядев меня с головы до ног, качнула головой. «Перелезай!» Я перелез через бурствер и, скользя на спине по утрамбованной земле, съехал в траншею, открытую в полный рост. Через мгновение я был обезоружен, по моим карманам прошлась ладонь величиной с лопату, после чего меня прижали лопатками к брустверу и оттянули века. Как и его оригинал, он недолго занимался исследованием моего глаза. «Блаженный!» — констатировала копия. Габаритный мужик в черной униформе, с красными вставками на груди, наверное, вряд ли приходился родственникам покойному майору. Но щекастая голова, посаженная на короткую шею, подозрительные колючие глаза и широченные плечи выдавали в нем ту же породу профессиональных вояк, чьи манеры оставляют желать лучшего и судьба которых примерно одинакова. Подчиненные командира, которого я про себя так и окрестил копией, еще не доросли до кондиции начальника, но имели к тому все задатки. Их было трое, в той же черной форме, с лычками на плечах, в отличие от четырех мелких звездочек, рассыпанных по погонам копии. Крепкие, высокие, словно отштампованные на одном станке. Сходство усиливали одинаковые черные маски на лицах, оставляющие открытыми лишь рот и глаза. «Чего помнишь?» — спросила копия майора. Я перевел глаза на оружие, которое копия небрежно держал в своей правой лапе. «В ССС Винторез», — сказал я. «Под специальные патроны СП-5 и СП-6, предназначен для введения бесшумной беспламенной стрельбы на дальность до 400 метров. Принят на вооружение в 87 году, через год после...» Я зажмурился. Ощущение было болезненным. Словно льющийся из меня поток информации перерубили раскаленным клинком, и клинок тот прошелся по моим глазам изнутри. И зачем я выдал это через год после... После чего? «Точно, через год после первого взрыва», — сказала копия. «А больше ничего не помнишь?» Боль в глазах прошла так же внезапно, как и началась. Я осторожно приподнял веки. «Чего щуришься, как китайский новобранец? Больше, говорю, ничего не помнишь?» «Не знаю», — пожал плечами я. Я и правда не знал. Сведения об оружии всплывали в голове по мере того, как перед глазами появлялись новые образцы. А еще я знал, как им пользоваться. Остальное тоже было узнаваемо. Трава, солнце, люди и мертвецы, и шар, катящийся по полю. Возможно, я не видел этого ранее, но знал, что нужно с ними делать. Как, например, сейчас. Ощущение пришло внезапно, словно со стороны моего левого виска ко мне стремительно приближались две ледяные точки. Именно две. Я четко различал их. Одна большая, другая поменьше. А не особенно далеко, за ними чуть медленнее, двигалась россыпь таких же точек. Копия уже не держала меня, поэтому ничто не помешало мне рвануться, оттолкнуть одного из парней в маске и, припав к стационарному пулемету, дать короткую очередь. С другой стороны бруствера раздался визг, перешедший в предсмертный хрип. В траншею свалилась собака, слишком большая для того, чтобы инерцию ее бега погасила встречная пуля. Более мелко осталось лежать за бруствером. На месте глаз твари, которая свалилась в траншею, зияли две пустые дыры, заполненные гноем. Третья дыра, еще не успевшая заполниться желтой вонючей жижей, была как раз между ними. «Волна мутантов!» — прорычал копия. «Рассредоточиться! Огонь по моей команде!» Парень, которого я оттолкнул, попытался в свою очередь оттолкнуть меня от пулемета, но рык копии остановил его. «Блаженный останется у пулемета. Угол ведешь огонь из калаша». «Есть из калаша», — отозвался парень. В его голосе звучали обиженные нотки. Однако через мгновение ему стало не до обид, как и остальным, впрочем. Две безглазые собаки, которых я почувствовал левым виском, просто были самыми резвыми. То ли голод, то ли охотничий азарт, то ли и то, и другое вместе послужили причиной того, что они вырвались вперед основной группы мутантов, несущихся на блокпост. В группе было с полсотни особей, в которой ведущую роль играла чудовищная псина, по размерам больше напоминающая небольшую лошадь, с которой только что содрали кожу. Тварь неслась на нас, и в отличие от тех собак, которые бежали рядом с ней, в ее глазницах были глаза черные, лишенные зрачков шарики, сочащимися кровью остатками белков по краям. Что такое лошадь, я не знал, но сравнение в голову пришло именно такое. Автоматы копии и его подчиненных поливали тварь свинцовыми очередями, но она продолжала нестись вперед, не обращая внимания на куски кровавой плоти, вырываемые пулями из тела. Она ее не чувствовала, боли не чувствовала, и я знал, что дырки от пуль причиняют ей беспокойство не больше, чем мне комары, только злят и подогревают желание побыстрее убить назойливых тварей, вставших на пути ее стаи. Я чувствовал это желание. Именно оно сплотило вокруг черной собаки стаю более хилых безглазых собратьев. Ведь для них убийство — это еда, а еда — это жизнь. «А что для меня убийство?» «Тоже жизнь», — подумал я, нажимая на спусковой крюк. Я знал, что убить тварь можно лишь одним способом, и что этот способ есть решение всей проблемы. Поэтому стоило разве тратить лишние патроны? Ясно дело, что не стоило. Пулемет тявкнул дважды и замолк. «Стреляй, твою мать!» — заорал копия и тут же добавил удивленно. «Ну ни хрена себе!» Два черных кровавых шарика взорвались в глазницах твари. Она по инерции пробежала еще несколько шагов, но на этот раз ее остановила очередь, выпущенная углом. Труп с раскроенным черепом шлепнулся на землю, словно кровавый стейк на сковородку. Именно это сравнение пришло мне в голову. Оставалось выяснить, что такое стейк и сковородка. С потери вожака стая собак мгновенно превратилась в визжащий ком из лап, безглазых голов и тел, усеянных открытыми язвами и обрывками кожи. Задние напирали на передних, которые метались, потеряв направление движения. Сбивали их с ног и падали сами. А всю эту кучу гнилой плоти поливали свинцом четыре автомата. Дело довершила пара гранат, синхронно брошенных по команде копии. Я выглянул из-за бруствера. Десятки метров от меня разбитая, заросшая травой дорога превратилась в месиво из обрывков подрагивающей плоти, костей, крови и грязно-желтого гноя, перемешанного с землей и асфальтовой крошкой. «Зачем?» — спросил я. «После смерти вожака они бы и так разбежались». Четыре пары глаз с недоумением уставились на меня. Немая сцена продолжалась секунд 10. Я почти чувствовал, как в головах этих людей ворочаются мозги, переваривая информацию. Интересно, что я такого сказал, что они синхронно выпали в ступор? «Это зона, парень», — наконец сказал копия. «Или мы мутантов, или они нас. Видишь мутанта? Стреляй, не раздумывая». Я его не понял. Зачем стрелять в существо, которое не хочет тебя убить? Я видел, что он тоже не понимает меня. Но это было неважно. Я хотел есть, и эти люди могли дать мне пищу для того, чтобы жить, и патроны для того, чтобы защищаться. Поэтому я должен был подчиняться их законам. Пока что. Я кивнул. «Вот и хорошо», — сказал копия. «Хоть ты и блаженный, но молодец, завалил таки волкопса». «Кого?» — переспросил я. «Вожака мутантов. За это будет тебе от долга благодарность. В долги долги отдают». «Но, товарищ капитан», — пробормотал угол, — «директива генерала Воронина С генералом Ворониным я сам поговорю, — отрезал Копия. — А ты голос будешь подавать, когда научишься, как этот блаженный, очередью в два патрона мутантам глаза вышибать. Вопросы есть, товарищ солдат? — Никак нет, — потянулся в струнку угол. — О, то-то же. А теперь кругом и на чистку пулемета. — Опять я? — не выдержал угол. — Ты помолись Зоне, что я тебя под трибунал не отправил, — сказал Копия. — Третий сектор чей? — Мой. «Стало быть, кто мутантов-то проворонил? Блаженному спасибо скажи!» «Спасибо!» — процедил сквозь зубы угол, бросив на меня взгляд полный ненависти. «Вот так-то лучше, товарищ солдат!» — сказала Копия. «А теперь кругом и шагом марш выполнять приказания. А ты, блаженный, можешь поиграть и отдохнуть. Скоро смена придет, и мы в казармы отправимся. Надеюсь, ты не против того, чтобы вступить в долг?» Я пожал плечами. Мне было все равно, я хотел есть и спать. Копия протянул мне две банки консервов и большой сухарь. Воду в канистре возьмешь, там кружка рядом общая, чтобы с подручным было фляги наполнять. После еды ополоснуть ее не забудь. Кстати, меня Тарасом звать. Погоняла Кобзарь. Ну а как присягу примешь, кроме как товарищ капитан, лучше не обращайся. А то сразу в челюсть огребешь. Усек? Я кивнул. Мне было все равно, как называет себя Копия. Место мне указали в конце траншеи, где на нескольких досках лежал старый тюфяк. Я лег, свернулся клубком и задумался. Я подумал, что мало чем отличаюсь от волкопса, которого покрошил из пулемета. А еще я подумал, что так же, как эта помесь волка с собакой чувствовала членов своей стаи, посылая их в атаку, на блокпост я чувствовал пули, которые послал в него. Прицел не имел никакого значения. Я мог стрелять с закрытыми глазами. Я чувствовал цель и чувствовал оружие, которое держал в руках. Так насколько сильно я отличаюсь от того мутанта, который посылал своих бойцов убить меня? Вопрос был слишком сложный, и для того, чтобы на него ответить, мне явно не хватало информации. Поэтому я просто перестал думать и практически мгновенно заснул. Снилось мне, что двое бойцов команды Копии, чуть высунув головы за брустве, внимательно следят за горизонтом, а сам Копия и угол сидят на другом конце траншеи, курят одну из двоих кривую беломорину, передавая ее друг другу и подолгу задерживая дым в легких, и ведут неспешную беседу, которую я слышу отчетливо, словно сидят они в двух шагах от меня. «И нафига тебе, Тарас, этот ушлепок сдался?» Глаза угла я тоже видел, были они слегка соловелые, но тем не менее отчаянно злые. Ты же знаешь блаженных, через неделю он встанет на четвереньки и будет в округе одним снорком больше. Или не станет, — степенно возразил Копия. Бывали случаи, что сталкеры все вспоминали. Один из тысячи или из двух, по кому выжигатель прошелся, тому нет возврата к людям. А ты знал тех, кто вспомнил? Хоть одного? Не довелось, — покачал головой угол. Еще одна причина, почему ты старшина, а я капитан, — хмыкнул Копия. А я знал одного. Он притащился на четвереньках, в чем мать родила, и неделю только скулил и пил воду. Ну, снорк и снорк, только не переродившийся пока что. Казалось бы, пристрелить от греха подальше, и все дела. Ну? Вот тебе и ну. Однако генерал Воронин, он тогда еще в подполковниках ходил, прикинул, что выполз тот блаженный из темной долины, причем сразу после выброса. И что в этом такого? Копия усмехнулась. Пару лет назад темная долина вообще непроходимой была. Это сейчас выбросы ее аномалий по всей зоне раскидали. Тогда их в той долине было что грибов после радиоактивного дождя. Но нереально было там человеку выжить, пусть даже не переродившемуся снорку. А уж тем более выброс пересидеть. В общем, любопытство его разобрало. И пошел он в рейд, прихватив с собой того блаженного. И что? И то, хмыкнул Копия. Жарко, трамплин и карусель с дороги того блаженного натурально расползались, как живые твари, которых напугали до трясучки. А остальные аномалии он чуял не хуже контролера и просто обходил без всяких болтов. Тогда еще таких детекторов не было, как сейчас, потому от него долго вышло большое подспорье. Особенно по части глубоких рейдов в зону. Потом к нему соображение помаленьку вернулось, и на корячках ползать он, само собой, тоже перестал. Только вот что до этого было, как он в зону попал и что с ним после приключилось, как отрезало. Вот так-то. И что с ним потом стало-то? Потом, старично хмыкнул Копия, потом он в долг вступил, и звание ему за заслуги присвоили. Потом еще одно, и еще одно. Копия понизил голос почти до шепота и, наклонившись к уху угла, произнес. А теперь это наш полковник Петренко. Только не тринди об этом никому попало, не дай зона, до его ушей дойдет, тогда нам обоим не сдобровать. Любит он ворошить прошлое, не иначе опасается, что его за мутанта считать начнут. «Ну дела!» — протянул угол. «И теперь прикинь, старшина, своей головенкой, что бы было, если бы тогда подполковник Воронин того блаженного пинками от блокпоста прогнал и приполз тут блаженный на четырех костях, скажем, к свободе, разумеешь?» «Разумею», — криво улыбнулся угол, щелчком отправляя вонючий бычок за бруствер. «Получается, выжигатель кое-кому часть мозгов отключает, а взамен способности мутантов дает?» «Круче, чем у мутантов», — сказал Копия. «Не слыхал я, чтобы от кровососов до контролеров аномалии бегали. Или чтобы они из пулемета двумя выстрелами кому-то глаза вышибали. Сдается мне, что не выжигатель это». «Думаешь, монолит?» «Думать можно что угодно», — фыркнул Копия. «А мне давно майорские звезды получать пора, а тебе лейтенантские. Так что береги этого блаженного. Думаю, при хорошем раскладе он долгу сильно помочь может». «Я не помнил, какими должны быть сны. Наверное, такими, что ты слышишь и видишь все, что происходит вокруг тебя и на многие километры. Мне надоело слушать, о чем говорят копия с углом, и я взлетел, легко оторвавшись от земли, и увидел зону. Мир, в котором мне предстояло научиться жить. Черную, выжженную мертвую землю с яркими, живыми пятнами, которые люди называли аномалиями, и ослепительным пятном, блистающим далеко на севере. Меня с непреодолимой силой потянуло туда. Все мое существо рванулось навстречу свету и теплу. Но вдруг снизу, с мертвой земли, поднялась до неба черная стена. От нее веяло безысходностью, страхом и болью. Невидимая боль ударила меня, пронзив все тело миллионами разрядов, разрывающих мою плоть на части. Я попытался закричать пульсирующими остатками голосовых связок и проснулся. «Что, сталкер, корежит тебя? Ни хрена ужасного, переживешь». Сейчас мерзкий голос копии был для меня словно глаз ангела. Кстати, надо не забыть узнать, что значит слово «ангелы». Мне еще многое надо было узнать, и желательно у того, кто уже побывал в моей шкуре. Если, конечно, сны не врут. «Вставай, парень, смена пришла, на заводе доспишь». Почему-то мне казалось, что на заводах не спят, а работают. Но я решил не доверять смутным и необъяснимым ощущениям, оставшимся у меня от прошлой жизни, о которой я ничего не помнил, в общем-то. Гораздо проще было доверять снам, по крайней мере, в них было больше конкретной информации. Старший новой смены отличался от своих подчиненных только количеством вышитых звездочек на плечах и пальцев на левой руке. Их там осталось всего два, из положенных пяти. «Тоскливое это дело, Кобзарь, после тебя смену принимать. Как мутантов стрелять? Так вы первые, а как патрь после себя сжечь, так это сменщикам оставляем, так? Тебе, пианист, один хрен делать нечего будет», — немало не смутясь резким тоном начальника новой смены, ответил копия. «Вот и займешься». «Ты не в конец оборзел, Тарас?» — тихо спросил тот, кого назвали пианистом. «Походу, это ты нюх потерял», — ответил копия, словно невзначай кладя руку на свой вал. «Если не в курсе, по новой поправке к закону сменщики убирают за ликвидаторами. Повезет тебе отбить волну, я уберу за тобой без базара, если следующей будет моя смена. А если тебя что-то не устраивает, не вопрос, пригласи меня на арену. Ты же знаешь, я никому не отказываю». Я слышал, как пианист еле слышно скрипнул зубами перед тем, как, повернувшись к своей группе, отдать короткую команду. А еще я видел, как сверкнули ненавистью его глаза. Примерно так же, как у угла. Странная манера у этих людей — ненавидеть тех, кто им не по зубам. Зачем тогда нарываться? Многое мне было непонятно в этом мире, и во многом предстояло разобраться. Мы покидали на одну траншею рюкзаки с патронами и продовольствием, привезенные сменщиками, после чего влезли в бронированный автомобиль, на котором они приехали. На крыше тупорылой машины, обшитой со всех сторон бронелистами, была смонтирована пулеметная турель. Мне показалось не очень удачным техническое решение, при котором двое сидящих сзади были вынуждены нюхать носки пулеметчика, вращающееся кресло которого находилось значительно выше, но порадовало, что носки эти пришлось нюхать не мне. «Слышь, парень, как тебя там? Полезай к пулемету», — бросил мне Копия, усаживаясь рядом с углом, устроившимся на водительском сиденье. Про себя я отметил, что блаженным капитан меня не назвал, хотя значения этот факт не имел никакого. Мне было достаточно того имени, которым меня назвал странник. И какая разница, знают его другие или нет? Кто не знает, спросит, а кто не спросит, и хрен с ним, как сказал бы Копия. Автомобиль тронулся по асфальтовой дороге, неизвестно зачем проложенной через редколесье много лет назад. В некоторых местах корни деревьев взломали покрытие, но в общем состояние дороги было вполне сносным для того, чтобы с относительным комфортом ехать со скоростью 50 км в час. Угла управлял автомобилем, сосредоточенно вцепившись в рулевое колесо. Что было неудивительно, с обеих сторон обочина представляла собой полужидкое месиво из зеленовато-коричневой грязи. Наверху было лучше, чем в душном автомобиле, в который воздух проникал только через бойницы. Бойница перед моим лицом была значительно шире, и поток воздуха бил мне прямо в лицо, приятно освежая. Если, конечно, не обращать внимания на примешанные к тому потоку запахи болотной тины, сырости и мертвечины, которыми, кажется, было пропитано все вокруг. Но я внимания не обращал. Это был обычный запах мира, которым я собирался научиться жить. «На 3 часа по ходу движения», — прорычал Копия. «Пулеметчик, огонь!» Действительно, в указанном капитаном направлении жрал чей-то труп молодой кабан с едва вылезшими из пасти клыками. Я знал, кабан уже почти сыт и нападать не собирается, тем более на бронированную машину. Но Копия хотел огня. Что ж, он его получит. Экономная очередь прошила ствол корявого дерева на 2 пальца выше головы зверя. Разрывные пули выдрали из мертвого ствола горсть трухи и щедро осыпали холку кабана. Тот хрюкнул от неожиданности, подпрыгнул и галопом чесанул в чащу. «Попал?» — осведомился Копия. Мы уже пронеслись мимо, и результатов стрельбы капитан видеть не мог. «Да», — сказал я. «Я действительно попал туда, куда целился». «Молодец!» — рыкнул Копия. «Так держать, товарищ солдат!» Я держал рукоять пулемета так, как мне было удобно, и не собирался менять положение рук. Непонятно, к чему Копия сказал эту фразу, но я не стал переспрашивать. Я уже понял, что люди говорят много ненужных слов, и для них это нормально. Поэтому я сказал то, что считал нужным. Лучше прибавить скорости. Со своего места я видел, как угол бросил вопросительный взгляд на капитана. Копия кивнул, и водитель вдавил педаль газа. А потом машина поглотила пламя. Ненадолго, секунды на 2, однако это было достаточно, чтобы внутренняя обшивка машины ощутимо нагрелась. Автомобиль вильнул. Нас тряхнуло, но углу удалось справиться с управлением. «Ты чего творишь, козлина блаженная?» — заорал он. «В жарке решил нас спалить!» «Заткнись!» — коротко бросил ему Копия, и, повернувшись ко мне, начал меня разглядывать. «Интересно, зачем? До этого, что ли, не рассмотрел?» «Ты аномалии чуешь?» — спросил Копия, окончив осмотр. Я пожал плечами. Когда воздух, бивший мне в лицо, принес ощущение тепла, я решил, что лучше проскочить очаг огня, чем объезжать его по бездорожью, рискуя завязнуть колесами в грязи. Думаю, что если бы на моем месте оказался любой другой, он почувствовал бы то же самое. Только, похоже, Копия думал иначе. «Только что сменщики ехали этой дорогой, и не было здесь никакой жарки», — подал голос один из парней заднего сиденья. «Они б сказали, и на КПК отметили». «Сам знаю», — буркнул капитан, отворачиваясь от меня. «Похоже, в зоне движуха непонятная началась. То псы ни с того ни с сего дуриком на блокпост полезли, то жарко не пойми откуда за час образовалось. Дела». Больше за всю дорогу ни он, ни его бойцы не проронили ни слова. Автомобиль вынырнул из редколесья, пролетел 200 метров по черной выжженной земле, и я увидел 2 ростка. Первый был старым бронетранспортером БТР-90 со снятыми колесами. Ранее секретная разработка, выпускаемая под кодовым названием «Росток». Не выдержав испытания зоной и, видимо, получив невосстановимые повреждения ходовой части, была наполовину врыта в землю и превращена в долговременную огневую точку с вполне функциональной поворотной башней, снабженной автоматической 30-миллиметровой пушкой. То, что пушка функциональна так же, как и башня, было очевидно, иначе для чего невидимый наводчик столь оперативно повернул ее в нашу сторону. Вторым ростком был бывший завод, запертые ворота которого маячили сразу за бронетранспортером. Над воротами имелась насквозь проржавевшая вывеска. Электромеханический завод «Росток». При виде нацеленной на автомобиль автоматической пушки, угол немедленно сбросил скорость, а копия сосредоточенно что-то забубнила в рацию. Однако наводчик БТРа продолжал держать нас под прицелом до тех пор, пока мы не остановились и пока вышедший из блокпоста лейтенант не всунул нос внутрь нашей машины. «Это кто?» — спросил он вместо приветствия, тыкая пальцем в мои ботинки. «Дед Пихто», — недипломатично ответил копия. «Докладывать я буду, лично Петренко». «Не имею права пропускать на территорию неопознанной личности», — заупрямился был лейтенант. Однако копия, взяв лейтенанта за погон, притянул его к себе и сказал на ухо несколько слов. После чего настроение несговорчивого офицера разительно переменилось. Он отошел от машины с кислой миной и сказал несколько слов висящую на его плече портативную рацию. После чего башня бронетранспортера с тихим жужжанием вернулась на исходную позицию, а толстые ворота второго ростка медленно разъехались в стороны. Машина въехала на территорию завода. Первое, что мне бросилось в глаза, был огромный плакат, прибитый над входом в какой-то полуразрушенный цех. «Сталкер, на территории долга применение оружия строго запрещено. Нарушители расстреливаются на месте». «Странно», — подумал я. «Если применение оружия запрещено, то из чего же на месте расстреливаются нарушители?» Автомобиль осторожно вписался в узкие заводские улочки, то и дело рискуя зацепить бампером то ржавый электрокар, то стопку поросших зеленым мхом бетонных блоков, то кусок кирпичной стены, отвалившейся от просевшего в землю здания. Похоже, на территории долго следили только за использованием оружия, но никак не за порядком и чистотой на самой территории. Между тем, жизнь в ветхих зданиях Ростка била ключом. Над дверями бывшей цеха имелись надписи «Гостиница Бэр», «Арена», «Казино Стронций», «Бар Грей». Люди входили и выходили из зданий, а то и просто сидели у костров, разведенных чуть ли не на дороге. Кто-то, пренебрегая услугами гостиницы, разбил палатку между двумя зданиями. Несколько человек грелись около бочки, внутри которой горел огонь. Какой-то парень просто спал в кустах, свернувшись головой в потертую куртку с капюшоном и обняв автомат. Рядом с кустами были груды наваленные мешки с песком, между которыми имелся узкий проход. В проходе стояла бойбаба в долговском черно-красном комбинезоне, перешитым под внушительный бюст. Если бы не бюст, разобраться, женщина это или мужик, было бы затруднительно, так как на голове дамы имела стандартная шерстяная маска, а в руках удобно, словно ручная такса, устроился тупорылый автомат АКСУ-74. Угол заглушил мотор. «Все свободны», — сказал копия, — «кроме тебя». Это уже относилось ко мне. «Ты со мной». Я не возражал, тем более, что выбор у меня был невелик. Мы вылезли из автомобиля. «Я к Петренко», — сказал копия, — «он со мной». Баба окинула меня подозрительным взглядом, но ничего не сказала и посторонилась, пропуская капитана. «Интересно, что такое сказал копия на ушко Летехи, там, у КПП, что теперь неопознанную личность пропускает как к себе домой?» «И посмотри, что за фрукт там дрыхнет в кустах», — бросил копия бабе через плечо. «Он не дрыхнет», — флегматично сказала баба. Копия слегка тормознул. «А если не дрыхнет, вызови труповозку. Еще не хватало, чтобы он вонять начал. И автомат забери». «Есть автомат забрать», — также флегматично ответила баба. «В оружейку сдать не забудь и оприходовать». «Эть!» — тихо прошелестело за спиной. «Все говорить надо. Без приказа никто вшу на собственной заднице не поймает», — ворчал на ходу копия. Мы шли вдоль ряда одинаковых бараков, сложенных из кирпича и недавно покрашенных в уставной зеленый цвет. «Это и есть настоящая территория долга», — пояснил капитан, в отличие от того гадюшника. Он кивнул в сторону оставшихся позади мешков с песком. «А гадюшник зачем?» — осведомился я. «Жить-то как-то надо», — сказал копия. «Сталкеров пускаем, охраняем, они торговцам хаба сбывают, водку в баре жрут, девок в гостинице таскают, а нам со всего налоги идут. Государство, получается, как ни крути. Генерал Воронин недавно официальный закон утвердил. Скоро суд откроется, и тюрьма при нем. А там, глядишь, и вся зона под долгом будет. Так-то, сынок. Со стороны гадюшника раздалась громкая бравурная мелодия, сменившаяся механическим хрипом, сквозь который прорезался голос. «Сталкер, с каждым выпросом зона расширяет свои границы. Наша задача – остановить раковую опухоль, пожирающую планету, вступив в долг, пока мутанты не сожрали твоих близких, и пока твои близкие не стали мутантами. Убей тварь, тянущую грязные лапы». Новый приступ механического кашля и хрипа поглотил слова невидимого оратора. «Помехи передачи глушат», — с досады сказал копия. «Не любит зона, когда ей на хвост наступают. Да только долг аномалиями да мутантами не возьмешь». За его словами мне чувствовалась какая-то наигранная фальшь, словно копия сейчас рисовался перед кем-то невидимым, при этом отчаянно его опасаясь. Но мне было как-то наплевать, кто и чем собирался взять долг. Я уже поставил себе первоочередные задачи, и долг имел к ним отношение постольку-поскольку. Пройдя ряд бараков, мы вышли на небольшой плац, по краям которого были вкопаны в землю металлические рамы, сваренные из тронутых ржавчины труб, в которые были вставлены плакаты. Неправдоподобно громадный мужик в черно-красном комбинезоне, в традиционной маске и с автоматом, давящий ботинком крохотного клыкастого кабана, и подпись под ним. «Долговец, защити мир от зоны». На втором плакате аналогичный защитник мира стрелял в человекоподобного монстра с красной бородой. И подпись: «Зона — это болезнь. Встречайте доктора». На третьем долговец, тыкающий пальцем зрителя, подпись: «А ты записался в долг». «Интересуешься?» — улыбнулся копия. Его улыбка напоминала оскал придавленного каблуком мелкого кабана под первым плакатом. Я промолчал. Какой интерес в нарисованных фигурах, местами слегка размытых льющимся с неба слабокислым раствором. За плацем стояло белое трехэтажное здание. Кое-где штукатурка отвалилась, обнажив красно-кирпичную сущность стен. Но в целом здание выглядело вполне прилично по сравнению с цехами гадюшника. Над входом понуро висели подмокшие флаги. Сине-желтый украинский и черно-красный долговский. Вход загораживал огромный детина, про которую говорят, что поставишь, что положишь. Не иначе формы ему на заказ шили. Мутант, наверное, подумал я, а потом подумал, что в обозримом прошлом живого, человекообразного мутанта-то я и не видел, разве что на плакате. Значит, это будет первый, решил я про себя. А еще я решил не заморачиваться попусту. Определенно, мой изначально стерильный мозг, по мере накопления впечатлений, вытаскивал своих темных углов остатки воспоминаний прошлой жизни, которые мне кто-то очень постарался подчистить, но, видимо, преуспел не до конца. И кто этот кто-то, мне тоже надо было узнать, хотя бы для того, чтобы восстановить для себя картину прошлого. Потому что человек без прошлого не человек, а так, зомби не зомби, дебил не дебил, в общем, не пойми что. У мутанта были ленивые глаза профессионального палача. Он равнодушно скользнул взглядом сначала по мне, потом по копии, потом снова по мне. «Куда?» — спросил он. Голос у него был бесцветный и тусклый, как кислотный дождь. Не тот, что периодически накрапывал в зоне, заставляя сталкеров натягивать непромокаемые капюшоны, во избежание преждевременного облысения, а настоящий, который часто случается сразу после выброса, и от которого не спасают ни капюшоны, ни даже армейские каски. «В штаб!» — лаконично ответил копия. На каменном лице мутанта не отразилось ни единой эмоции. Я понял, что в штаб. Кому? «К Петренко», — терпеливо сказал капитан. «Оружие сдай». Это относилось ко мне. Я снял с плеча автомат Адидаса и вручил его мутанту. «А в карманах что?» ПМ странника тоже пришлось отдать. Мутант для верности похлопал меня по карманам и ногам и, ничего не обнаружив, сказал: «Сними куртку». «Хорош тут мужским стриптизом развлекаться», — поморщился копия. «У нас срочное дело». «У всех срочное», — буркнул мутант, для того, чтобы сохранить лицо, но на куртке больше не настаивал. «Проходите». Мы поднялись по выщербленным ступенькам и вошли в здание. В коридоре стоял еще один мутант, охраняющий стеклянную пирамиду с черно-красным знаменем. В руках у него была гаусс-пушка, или, как ее ласково называли сталкеры, гусенок. Страшное оружие зоны, способное не только продырявить любой бронированный комбинезон, но даже пробить броню среднего танка. Мутант-2 при нашем приближении лишь чуть шевельнулся, корректируя ствол гауссовки так, чтобы он был направлен мне в голову. Так я и прошел до конца коридора, ощущая неприятное покалывание в области затылка. То ли это был страх, то ли воздействие используемого в гауссовке фрагмента артефакта вспышка, который, на самом деле, на фрагменты дробить не рекомендуется, чревато, если ты не монолитовец. Меня замутило, и я остановился. Перед глазами поплыли красные круги. «Что с тобой?» Я помотал головой, ничего, мол, круги перед глазами таяли с той же скоростью, что и появились. Так сказать, временная контузия, малопонятными мыслями, всплывающими в голове словно старые трупы после взрыва гранаты в болоте. Копия раздраженно фыркнул. «Ну тогда не тормози, давай шевели щупальцами, нам на второй». На втором этаже имелся ряд кабинетов. У некоторых из них стояли мутанты, в масках и при оружии. Копия сунулся в ближайший кабинет, монстром неохраняемый. «Можно, трич, полковник?» «Заводи», — раздалось из глубины кабинета. «А сам сгинь пока». «Есть». Копия втолкнул меня внутрь и почтительно притворил обшарпанную дверь. Мутант для охраны кабинета и вправду был бы лишним. За столом сидел военный, шириной плеч превосходящий любого из своих подчиненных раза в полтора. В голове всплыл еще один труп, виденная где-то древняя кольчуга русского витязя, у которого ширина плеч превосходила длину кольчуги. Этакий лежачий параллелепипед. Трещу полковнику, она подошла бы в самый раз. И откуда они такие берутся? Не иначе действительно мутации. На столе у полковника имелись лишь 5 предметов. Компьютер, селектор, пистолет, портсигар и полированный череп бородатого мутанта с плаката, плотно набитый сигаретными окурками. Для удобства складирования окурков верхняя часть черепа была отпилена, но под плохое настроение бычки порой впихались в глазные, ушные и ротовые отверстия, которых у черепа было несколько. «Садись», — вместо приветствия сказал полковник, коротко кивнув на единственный стул. Я повиновался. «Курить будешь?» «Нет», — сказал я. «Ладно». Полковник ткнул в череп дымящимся бычком и, вытащив с портсигара свежую сигарету, прикурил от вонючей бензиновой зажигалки. «А теперь говори, зачем пришел и откуда?» Я пожал плечами. Зачем и откуда, я не помнил. Эти трупы, наверное, все еще лежали на дне болота и ждали своего взрыва. И, судя по недавним кровавым кругам перед глазами, такого мощного взрыва я мог и не пережить. «Понятно», — кивнул головой полковник. Голова у него была лысой и бугристой, как поверхность луны в ясную ночь. «Ни хрена не помнишь, говорить трудно, но мысли в башке не умещаются. Кажется, с каждой минутой умнее становишься, так?» «Я кивнул, точнее не скажешь». «Капитан доложил по рации, что ты стреляешь как дьявол, и аномалии чуешь, так?» «Зрительных ассоциаций с дьяволом у меня пока не было, а насчет стрельбы получалось, что другие стреляют хуже». «Хм. До этого я как-то не задумывался, что пули могут лететь не туда, куда ты их собирался послать. Рука дрогнет или еще что. Надо взять на заметку». «Аномалии? Не знаю», — сказал я. «Тепло чувствую, электричество тоже. Артефакт в гауссовке». «Понятно», — сказал полковник. Похоже, это было его любимое слово. «Мне тут Сидорович видеофайл скинул. У него вокруг логова, на столбах да на деревьях, мини-камеры с датчиками движения понатыканы. Любопытный файл, надо сказать. Давно не было, чтобы роженица так далеко из зоны уползала». «Роженица?» — не понял я. «Аномалия, воскресающая мертвецов», — пояснил полковник. «В зоне их полным-полно. Вреда от них никакого, и не проявляют они себя никак, пока в них труп не попадет. Человек или собак, или кабана. Из человека получается зомби, а из мутанта мутант в квадрате. Такого убить можно только если мозг напрочь из гранатомета разнести, чтоб даже кусочка в черепе не осталось. Или голову отрезать. Многие раненые мутанты роженицу чуют и ползут в нее подыхать. Вот такие дела. Стало быть, аномалия к Сидоровичу в гости приползла, а ты в ней 4 зомби уделал. Причем мозгов в то время у них было побольше, чем у тебя». «А откуда...» «Откуда про мозги знаю? Сам такой был. И до сих пор не знаю, что со мной случилось до того, как в зону попал. И знать не хочу. Поначалу тянуло жутко раскопать что да как. сейчас же до фонаря. Когда есть цель в жизни, прошлое не имеет значения. Тем более, если ты о нем ничего не знаешь. Поэтому очень рекомендую тебе поскорее обзавестись хорошей целью. Например, в составе долга. Полностью взять зону под контроль, очистив ее от мутантов и всякого сброда. Ты не хочешь поучаствовать в создании нового государства? Долго не помешал бы такой снайпер, как ты. Я покачал головой. «У меня есть цель», — сказал я. Полковник нехорошо прищурился. «И какая же, позволю знать, уж не упомянуто ли мной стремление раскопать свое старое дерьмо?» Я покачал головой. «Нет, мне надо узнать, кто такие ангелы». Петренко внимательно посмотрел на меня, потом криво ухмыльнулся. «Группировка, которую мы вырезали подчистую с год назад. Религиозные фанатики считали себя воинами апокалипсиса, а зону — его началом. В последнем они, возможно, были правы, но у нас свои взгляды на проблему. В общем, та же нечисть, что и остальные. Еще вопросы будут?» Вопросы были, два, но первый полковник уже частично мне ответил. Остальное я раскопаю сам. Что ж, может, со вторым поможет. Мне нужно найти директора. На мгновение мне показалось, что кто-то невидимый долбанул полковника по макушке прикладом гауссовки. Он поперхнулся сигаретным дымом и уставился на меня. Словно я ни с того ни с сего превратился в контролера. Дьявол. Кто такой контролер, я тоже не знал. И наличие в моей голове непонятных для меня слов и выражений начинало серьезно раздражать. Впрочем, кто такой дьявол, я тоже не знал. Но слово пришлось очень кстати. Тем временем полковник очень аккуратно ввинтил в гору окурков очередной бычок и медленно положил руки на стол рядом с пистолетом. «А зачем тебе, директор?» — вкрадчиво спросил он. «Нужен», — сказал я, — «последняя воля умирающего». Полковник подобрался. Сейчас он был похож на готовую к прыжку черную собаку. «Странник тебе что-то дал для директора?» — быстро спросил он. Я отрицательно качнул головой. Для директора странник мне ничего не давал. Он лишь сказал слова, а потом я вскрыл его ботинок. «Тогда зачем тебе директор?» «Воля умирающего», — повторил я. «Так», — протянул Петренко, — «значит, воля умирающего, говоришь?» В третий раз я повторять не стал. Сколько можно? Полковнику повторения и не требовалось. Ему требовалась новая сигарета. Он достал портсигар, раскрыл его и некоторое время скреб волосатыми пальцами по гладкому серебру, при этом уставившись почему-то на череп мутанта. Со своего места мне было видно, что портсигар пуст. Странно. Интересно, долго он еще будет точить ногти? Оказалось, недолго. Петренько оторвался от черепа, раздраженно захлопнул портсигар, швырнул его на стол и нажал на красную кнопку, вделанную в стену рядом со столом. В коридоре тренькнул звонок. И буквально в ту же секунду в кабинете возникли двое — копия и один из коридорных мутантов. «Небось, сейчас за сигаретами пошлет», — подумал я. И ошибся. «Увести», — произнес полковник, — «и расстрелять». Я не сразу понял, что сказанное относилось ко мне, и поэтому даже не успел шевельнуться, когда жесткие клешни схватили меня за руки и заломили их за спину, а запястье захлестнула петля. Потом меня сдернули со стула и подняли на ноги. Вокруг запястьев обвилось еще несколько витков холодного полимерного шнура, больно врезавшегося в кожу. «При такой вязке через час кисти лучше будет отрезать», — промелькнуло в голове. «Интересные, однако, сведения имеются в моей голове. Только буду ли я сам жив через час? Проведете по тихому черным ходам за пищеблок, там разденете, расстреляете и закопаете в контейнере с отходами. Потом подгоните погрузчик, вывезете контейнер обычным путем. И типа случайно утопите в болоте. Одежду сложите в мешок и сдадите в лабораторию, на исследование. Вопросы? Контейнер позавчера вывозили, он еще на две трети пустой. По-хозяйски заботился мутант. На посту вопросы могут возникнуть. Я распоряжусь, чтобы не возникли, сказал полковник. Выполняйте. И ткнул кнопку селектора. Есть и выполнять, рявкнули долговцы. Но полковник их уже не слышал. «Дежурный!» — прорычал он в тушку селектора, отчего та завибрировала металлическими кишочками. «Пришли кого-нибудь пепельницу очистить?»